Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы с вами будем учиться вести беседу. Ведь человеку часто приходится беседовать с друзьями, знакомыми, иногда с малознакомыми людьми, например, на работе, в гостях или, скажем, в купе скорого поезда. Ой, в купе, хорошо, Николай Владимирович. Ну, давайте в поезде, а? Давайте. Ну вот. Вот мы с вами и в купе. Давайте побеседуем. Лева, ты помнишь у Петьки Марку с макакой? Ну? Так я ее выменял на Марку с носорогом. Носорога за макаку. Простите, пожалуйста, вы не до Харькова? А что такого? Носорог-то гашеный, а макака чистая. Да ладно тебе. Молодые люди, вы меня извините. Я хотел узнать, вы не до Харькова? Все равно я бы носорога не отдал, и все. Я спрашиваю, вы не до Харькова? Макака мне во как нужна. Жаль, а я думал, что вы до Харькова. Простите, вы что-то хотели сказать? Я хотел сказать, что если люди оказываются вместе, они должны вести общую беседу, а не увлекаться своими личными макаками и носорогами. Извините, пожалуйста. Извините. Давайте сначала. Простите, пожалуйста, вы случайно не до Харькова? До Харькова. И я до Харькова? Значит, вместе ехать будем. А красивый город Харьков. Да, красивый. Красивый. Да, я ведь, наверное, лет этак 20 не был в Харькове. Хотя в году 1900... А там есть магазин «Филателия». Там он и купил носорога. Да? Угу. Очень интересно. Так вот, я хотел сказать, что в году 1900... А еще марки на почтамте продаются. Да? Да-да. Надо же. Так что я хотел сказать, что во время беседы перебивать не полагается. Так что давайте сначала, а? Простите, пожалуйста, вы не до Харькова? Мы... Я тоже, знаете ли, до Харькова. Очень. Вот мы вместе поедем. А вы давно не были в Харькове? Мы... А я, знаете, лет 20 не был. Какой прекрасный город. Вам нравится? Нам. И мне нравится. А вам, друзья мои, нравится сейчас наша беседа? Честно говоря... И мне не очень. Но я это сделал специально. Хотел показать вам, что не давать собеседникам вставить слово так же плохо, как и перебивать. Ясно? Ясно. Ну, тогда поехали дальше, а? Поехали. Вы случайно не до Харькова? Я-то до Харькова, а вы до Харькова? И мы до Харькова, значит, вместе. Знаете, какой это город? Широкие улицы, площади. А магазин «Филателия»? Тихо, пожалуйста, я и так слышу. Зачем кричать, когда можно тихо и спокойно вести беседу? Ну и сосед нам попался. Так нехорошо беседовать, так тоже плохо, странный какой-то. По-моему, он сам не знает, чего он хочет. Может, он вообще не до Харькова? Вы случайно не до Харькова? Спит. Что такое? Уже Харьков? Где я? Спокойно. Вы среди друзей. Вам нечего бояться. Не волнуйтесь, просто вы немножко заснули. Да, засыпать, между прочим, во время беседы не принято. Да. Верно. Извините меня, пожалуйста. Но, между прочим, и шептаться во время беседы тоже, по-моему, неприлично. А? Как вы думаете? И вы нас извините. Вот и хорошо. Я думаю, мы не зря сегодня ехали в нашем поезде.